Глава 24. 9 марта, воскресенье. Рано утром пришла Арманда посплетничать и выпить шоколаду. В новой светлой соломенной шляпке с красной лентой она выглядит свежее и бодрее, чем минувшим днем. На свою трость Арманда нацепила красный бантик, сделав из нее вычурный аксессуар, точно флаг, возвещающий о непокорном духе ее хозяйки. Она заказала шоколад с куском слоеного торта из белого и черного шоколада и забралась на табурет. Жозефина, помогавшая мне по магазину, она согласилась пожить у нас несколько дней, пока не решит, как ей быть дальше, с опаской поглядывала на старушку из кухни. «Я слышала, вчера вечером здесь вышел скандал», — с присущей ей прямотой начала Арманда. Ее бесцеремонность искупалась добротой, лучившейся из ее блестящих черных глаз. «Этот выродок Мускат, говорят, орал и дебоширил». Я объяснила, что произошло, как могла сдержанно. Арманда выслушала с одобрением. «Я только удивляюсь, что она тянула столько лет», — сказала она, когда я договорила. «Весь в отца. И языком так же мелет, и руками». Она дружелюбно кивнула Жозефине, стоявшей в кухонном проеме с горшочком горячего молока в руке. «Всегда знала, что когда-нибудь ты образумишься, девонька. И не вздумай теперь поддаваться на уговоры, не возвращайся». «Не беспокойтесь», — с улыбкой отвечала ей Жозефина, — «не поддамся». В это утро в небесном миндале было больше посетителей, чем в любое воскресенье с нашего приезда в Ланскне. В обед появился Гийом вместе с Анук. В суматохе последних дней мне лишь пару раз довелось с ним побеседовать, но теперь, когда он вошел, я поразилась переменам в нем. Он больше не усохший, не сморщенный, почти щеголь со своим ярко-красным шарфом, шаг упругий. Краем глаза я ухватила у его ног расплывчатую тень. Пантуфль. Анук, беспечно размахивая ранцем, промчалась мимо Гийома и, поднырнув под прилавок, бросилась мне на шею. «Маман!» — протрубила она мне в ухо. «Гийом нашел собаку!» Обнимая дочь, я повернулась к Гийому. Тот стоял у входа краснее. У его ног сидела в умилительной позе маленькая белокоричневая дворняжка, еще совсем щенок. «Анук, это не мой пес!» На лице Гийома радость и смущение. Он бродил возле Морода. Наверное, кто-то хотел от него избавиться. Анук уже скармливала щенку сахар. «Его нашел Ру», — пискнула она. «Услышал, как песик скулит у реки. Он мне сам сказал». «Вот как? Ты видела Ру?» Анук рассеянно кивнула и принялась щекотать щенка. Тот, радостно урча, перевернулся на спину. «Такая лапочка», — сказала Анук. «Вы его возьмете?» Гийом улыбнулся, капельку печально. «Вряд ли, милая. Знаешь, после Чарли... Но ведь он потерялся, ему некуда больше. Уверен, много найдется людей, которые пожелают приютить такого чудного щенка». Гийом нагнулся и ласково потрепал пса за уши. «Дружелюбный малыш, жизнерадостный. А как вы его назовете?» — не унималась Анук. Гийом покачал головой. «Вряд ли он задержится у меня так надолго, моя дорогая». Анук смешливо косится на меня, и я качаю головой, беззвучно ее предостерегая. «Я подумал, может, вы повесите объявление в витрине», — говорит Гийом, усаживаясь за прилавок. «Вдруг отыщется хозяин». Я налила мокко и подала Гийому с двумя вафельками в шоколаде на блюдце. «Конечно», — улыбнулась я. Глянув на Гийома минутой позже, я увидела, что щенок сидит у него на коленях и жует вафли. Дочь глянула на меня и подмигнула. Нарсис принес мне корзину индивия из своего питомника. Увидев Жозефину, вытащил из кармана букетик анемонов и вручил ей. «Чтоб веселее у вас тут было», — пробормотал он. Жозефина покраснела от удовольствия и начала было благодарить. Смущенный Нарсис ворчливо отмахнулся и зашаркал прочь. Вслед за доброжелательными повалили любопытные. Во время утренней службы прошел слух, что Жозефина Мускат переселилась в небесный миндаль, и все утро у нас отбоя не было от клиентов. Пришли Жолин Дру и Каролина Клермон, обе в весенних костюмах-двойках и шелковых шарфах, с приглашением на благотворительное чаепитие в вербное воскресенье. Арманда при виде дочери и ее приятельницы довольно хохотнула. «Ба, да сегодня у нас прямо воскресный парад мод!» — воскликнула она. Каро с раздражением посмотрела на мать. «Вообще-то, маман, тебе здесь нечего делать», — укоризненно произнесла она. «Или ты забыла, что сказал врач?» «Я-то не забыла», — отвечала Арманда. «Не пойму только, зачем портить мне утро, присылая это убожество. Я что, слишком медленно помираю?» Напудренные щеки Каро стали пунцовыми. «Маман, как ты можешь так говорить?» «Придержи руки, чтобы ни в свое дело не лезли». «А я тогда придержу язык», — сострила Арманда. И Каро поспешила ретироваться из шоколадной, в торопях едва не разбивая плитку острыми каблучками. Потом заглянула Денис Арнольд. Спросила, не нужно ли нам чего из ее магазина. «Я так, на всякий случай, интересуюсь». Глаза горят от любопытства. «Как-никак, у вас теперь гостья и все такое». «В случае нужды мы знаем, куда обратиться», — заверила я. Следом явились Шарлотта Эдуард, Лилия Перен и Жорж Дюмулен. Одна решила заранее купить подарок на день рождения. Второй захотелось поподробнее узнать о празднике шоколада. «Такая оригинальная затея, мадам». Третий выронил кошелек где-то у церкви и спрашивал, не находила ли я его. Жозефину я поставила за прилавок, повязав ей один из своих чистых желтых передников, чтобы она не запачкала одежду шоколадом. И она управлялась на удивление хорошо. Сегодня она принарядилась. Красный свитер и черная юбка смотрятся безукоризненно, по-деловому. Темные волосы аккуратно уложены и перетянуты лентой. Покупателей Жозефина, как и полагается, встречает приветливой улыбкой. Голову держит высоко, и хотя взгляд ее в тревожном ожидании время от времени обращается на дверь, в ее облике и намека нет на страх за себя или свою репутацию. «Бесстыдница», — прошипела Жолин Дру Каро Клермон, когда они вдвоем торопливо покидали шоколадную. «Ни грамма совести! Как подумаю, что этому бедняге пришлось вытерпеть!» Жозефина стояла спиной, но я заметила, как она вся напряглась. В шоколадной в это время наступило затишье, и слова Жолин прозвучали отчетливо. Гийом поспешил закашляться, чтобы их заглушить, но я знала, что Жозефина все равно услышала. Воцарилось неловкое молчание. Потом заговорила Арманда. «Что ж, девонька, — оживилась она, — считай, что добилась своего, раз те две не одобряют. Добро пожаловать в лагерь диссидентов». Жозефина подозрительно глянула на старушку и, убедившись, что шутят не над ней, рассмеялась непринужденно и беззаботно. Потом, сама удивившись, прикрыла рот рукой, словно хотела удостовериться, что это и впрямь ее смех. Отчего и вовсе расхохоталась, и остальные вместе с ней. Мы все еще дружно смеялись, когда звякнули колокольчики, и в шоколадную тихо вошел Рейно. «Мсье Ле Кюре!» Еще не успев увидеть его, я заметила, как изменилось в лице Жозефина. Снова тупая неприязнь, снова руки прижаты к животу. Рейно степенно кивнул. «Мадам Мускат». Он сделал ударение на первом слове. «Я был очень огорчен, не увидев вас в церкви сегодня утром». Жозефина буркнула что-то маловразумительное. Рейно шагнул к прилавку, и она встала боком, будто собираясь скрыться в кухне, ну а потом передумала и развернулась к нему. «Молодец, девонька», — одобрительно прокомментировала Арманда. «Пускай тебе голову не морочит». Она вперилась взглядом в Рейно и решительно взмахнула куском торта. «Оставь эту девушку в покое, Франсис. Ей от тебя требуется разве что благословение». Рейно ее проигнорировал. «Послушай меня, моя милая», — важно обратился он к Жозефине. «Нам нужно поговорить». Его взгляд с отвращением метнулся к красному сашетелисману у двери. «Не здесь». Жозефина покачала головой. «Прошу прощения, но я занята и не хочу ничего слышать от вас». Губы Рейно упрямо сжаты. «Теперь ты нуждаешься в помощи церкви, как никогда?» «Холодный, быстрый взгляд на меня. Ты поддалась слабости. Позволила, чтобы тебя ввели в заблуждение. Брачный обет священ...» «Брачный обет священ?» — насмешливо перебила его Армандо. «Где ты откопал эту чушь? Уж кто-кто, а ты...» «Прошу вас, мадам Вуазен...» Наконец-то в его невыразительном голосе зазвучали хоть какие-то интонации. Глаза ледяные. «Я был бы вам очень признателен, если бы...» «Разговаривай, как тебя учили родители», — вспыхнула Армандо. «Будто картошки в рот напихал. Тебе мать что, не объясняла? Нормальные люди так не говорят», — она фыркнула. «Все избранного из себя строишь, а? Забыл, какие мы в этой твоей модной школе?» Рейно весь напружинился. Я чувствовала, как от него волнами исходит напряжение. Он заметно похудел за последние недели. Кожа натянулась над темными впадинами висков, как барабан. Под заострившимся подбородком обозначились сухожилия. Жидкая прядь волос, наискось падающая на лоб, придает ему обманчиво простодушный вид, но в остальном он сама спесь и претенциозность. «Жозефина!» Тон проникновенный и повелительный, отсекающий всех нас, будто кроме них двоих в шоколадной никого. «Я знаю, ты хочешь, чтобы я помог тебе». «Я беседовал с Полем Мари». «Он говорит, что ты переутомилась». «Говорит...» Жозефина тряхнула головой. «Монпер». Тупости в лице, как не бывало, к Жозефине вернулось спокойствие. «Я знаю, вы желаете мне добра, но я не изменю своего решения». «Но ведь ты клялась перед алтарем». Рейно разволновался, с искаженным от досады лицом навис над прилавком, вцепившись в него, словно ища опору. Еще один взгляд украдкой на яркое саше у двери. «Я знаю, ты запуталась. Тебя сбили с толку. Многозначительно. Если б только мы могли поговорить наедине...» «Нет», — твердо сказала Жозефина, — «я останусь здесь, с Виан». «И надолго?» Он попытался изобразить скептицизм, но голос выдавал смятение. «Может, мадам Роше тебе и друг, но она деловая женщина. На ней магазин, дочь. Долго она сможет держать чужого человека в своем доме?» Этот аргумент оказался действеннее. Жозефина замялась. В глазах вновь отразилось сомнение. «Не перепутаешь. Я слишком часто видела такой взгляд у матери. Недоверие в глазах, страх. Нам никто не нужен». Незабываемый яростный шепот в жаркой тьме номера очередной безликой гостиницы. «Зачем нам другие?» Отважные слова, а слезы, если они и были, скрыла темнота. Но я чувствовала, как она, крепко прижимая меня к себе под одеялом, трясется едва ощутимой мелкой дрожью, будто изнутри ее разъедает лихорадка. Вероятно, поэтому она убегала от них, от добрых мужчин и женщин, предлагавших ей свою дружбу, любовь, понимание. Мы были заражены, пропитаны недоверием. Мы несли свою гордость, последнее прибежище изгоев. Я предложила Жозефине работу в шоколадной. Вмешалась я сдержанно и приветливо. Мне понадобится помощь, чтобы устроить праздник шоколада на Пасху. Наконец-то невозмутимость сошла с лица Рейно. Оно дышало откровенной ненавистью. «Обучу ее готовить шоколад», — продолжала я. «Она будет замещать меня у прилавка, пока я на кухне». Жозефина смотрела на меня, взгляд затуманенное изумление. Я ей подмигнула. «Приняв мое предложение, она окажет мне большую услугу, и я уверена, деньги ей не помешают», — ровно добавила я. «Что касается проживания, я обратилась к ней, глядя на нее в упор. Жозефина может оставаться здесь сколько захочешь, мы будем только рады». Армандо весело хохотнула. «Как видишь, Монпер», — возликовала она, — «ты зря тратишь свое драгоценное время. Все прекрасно уладилось без тебя». Она глотнула шоколад, греховное наслаждение, как оно есть. «Замечательный напиток. Очень рекомендую. А ты плохо выглядишь, Франсис. «Поди, все вином церковным причащаешься». Он отвечал ей улыбкой, похожей на сжатый кулак. «Очень остроумно, мадам. Рад, что вы еще не утратили чувство юмора». С этими словами он резко развернулся на каблуках, кивнул посетителям, отрывисто бросил «Мсье, дам» и вышел, чеканя шаг, вежливый нацист в плохом фильме про войну.